Глава 51. Я влипла. Я влипла. Как я это поняла? Так сразу, как открыла глаза. Гнусавый голос вещал, что мне нужно было срочно явиться в кабинет ректора Калларда. И не просто быстро, а немедленно. «Ну вот и приплыли», — произнесла я, разлепляя глаза и смотря в белый потолок. «Интересно, котику что-то будет, если он прикончит меня и прикопает где-нибудь, например, в оранжерее? Или просто сделает из меня чучело и поставит в центральной зале Академии в назидание другим охотницам за его сыном? А у моих ног будет прикреплена золотистая табличка. Она была так близка». «Я иду!» — крикнула я гнусавому голосу, заставляя его замолчать. Не знаю, это было лишь совпадение или меня услышали, но проверять я не стала. Под кроватью осуждающе заплюмкал мистер Фублия. «Прости, если разбудила», — произнесла я, повиснув на кровати и заглянув в убежище фамильяра. «Ой!» — пискнула, когда гномье пойло слилось из желудка в голову и заиграла там на трубе и на тарелках одновременно. «А вот так лучше не делать». Я приняла вертикальное положение и дождалась, пока в голове перестала гудеть. «Если меня ждет котик, то выглядеть я должна на отлично. И пахнуть так же. Я не собираюсь отказываться от помолвки с Вальком даже под дулом пистолета или чем там пользуются коты». Поэтому я принялась наводить марафет с особой тщательностью. Делала все так, как учила Араделис. А эльфийка точно знала толк в женской красоте. «Леди Элейн, вас все еще ожидают в кабинете ректора Калларда!» Проорала над головой, когда я заканчивала с волосами, закрепляя косы красивыми, но не кричащими лентами. «Да иду, иду!» Пробормотала я на ходу, поправляя тунику. Неужели котику так не терпится поизмываться надо мной? Прямо и не подождет лишние 5 минут. Я оказалась частично права. В кабинете ректора меня действительно ждал мужчина, который спал и видел, как бы хорошенько потрепать мне нервы. «Дядюшка!» — выдала я с отчаянием. Все же глубоко внутри меня теплилась надежда, что он не получит пропуска в академию. «Дорогая племянница!» – процедил он сквозь зубы, поднимаясь с кресла и одаривая меня самым неприятным взглядом, который я только могла представить. Ему не нравилось, что он увидел. Ему не нравилась я и те изменения, что произошли за время жизни в академии. «Я уже и не надеялся встретиться с тобой». Его тон был примерзко приторным. Сразу же захотелось попить воды, что я и сделала. Подошла к графину, налила в стакан воды, поднесла к губам, но, вспомнив вчерашний промах, понюхала, а уже потом утолила жажду. Я причмокнула, чуть не вытерла губы рукавом туники, но, вовремя спохватившись, облизала их и вернула стакан на поднос, как бы говоря: «Я готова, начинайте угрожать». «Сколько же ты проблем принесла нашей семье?» «Ясно. Меня будут отчитывать без прелюдий. А я-то надеялась, что дядюшка постесняется котика». «Надеюсь, немного», — ответила я с вежливой улыбкой, косясь на ректора, который сидел на столе с важным, молчаливым видом. «Много!» Дядюшка, почувствовав себя свободнее, эмоционально взмахнул руками. «Нам пришлось отменить свадьбу, а это расходы и репутация». «Репутация, Юстина!» Мужчина не сдержался и схватил меня за локоть. Довольно болезненно. «Ай!» – возмутилась я. «Отпустите, лорд Элейн!» – гаркнул котик. «Я не позволю так обращаться с невестой наследника рода Калард». «Ого! Так котик сейчас за меня?» Дядюшка тут же отпустил мою руку и буквально отпрыгнул, одергивая манжеты камзола и стряхивая с них невидимые соринки. Выглядел мужчина отлично. И по внешнему виду нельзя было сказать, что моя несостоявшаяся свадьба нанесла непоправимый урон по материальным благам семейства Элейн. «Прошу прощения», — ответил он с почтительным поклоном. «Поклонился дядюшка, конечно же, не мне, ректору». «Впредь, надеюсь, подобного не повторится», — припечатал без пяти минут мохнатый свёкор. «Лорд Элейн, вы были так настойчивы в получении аудиенции в Академии, и это все ради того, чтобы проучить свою несговорчивую племянницу. Так знаете, в следующий раз я вам откажу». Я старалась не издавать ни звука, пока удача не повернулась ко мне хвостом. «Еще раз приношу свои извинения. Я пришел сюда передать письмо моего брата. Он очень болен, Юстина. Твоя выходка...» Тут котик откашлялся. «Не столь давние события подкосили его. Прочти. Он просит лишь одного — навестить его перед смертью». Стоит признаться, я растеряла всю веселость. «Я прочту его у себя в комнате», — произнесла я, пряча письмо в карман брюк. «Для меня это слишком личное». «Вот и отлично». Дядюшка изобразил на скорбном лице подобие сочувствующей улыбки, но вышло пугающе. «Могу я попросить проводить меня до портала, Юстина?» Я взглянула на котика, он оставался неподвижным. «Конечно», — ответила вежливо и пошла к двери. «Хорошего дня, ректор Каллард», — решила немного подмазаться, но не помогло, он лишь кивнул. «Ясно. Хочет все грязные дела сделать не своими руками. Наверное, я только выйду из кабинета, а он разотрет лапки и заулыбается». Не знаю, о чем хотел поговорить со мной дядюшка, но шли мы молча. Это радовало и нервировало одновременно. Я перебирала ногами, едва поспевая за расторопным шагом дядюшки, словно он спешил куда-то. И когда мы свернули в галерею, ведущую во двор, схватил меня за шкирку, словно нагадившего щенка, и зашептал. «Радуешься, что обвела меня вокруг пальца?» — спросил он, потрясывая меня за ворот туники. Я отрицательно покачала головой. «Когда дракону надоест играть с тобой, тебе придется вернуться домой. И вот тогда...» — он оскалился. «Я тебя выдам за мельника». «Я слышала, мельники не такие плохие люди. Почему-то сейчас мне вспомнился Эдрик. Ну, хороший же парень, и отец его должен быть хорошим». «Тут ты права. За пастуха отдам, мерзость, отродье. Ты не должна была появиться на свет. Ты сломала мне жизнь». Я испуганно хлопала ресницами, надеясь, что сейчас появится Валарион и как настоящий сказочный принц спасет меня. Но этого не происходило. Никто мимо не проходил. И гадский дядюшка продолжал трепать меня за ворот, выплевывая в лицо оскорбления. И вроде бы я и понимала, что они не имеют никакого отношения ко мне. Но слезы сами собой полились по щекам. «Хватит!» — крикнула я и дернулась с такой силой, что мужчина отлетел и упал на колени. «Хватит!» — повторила грозно и бросилась бежать. Выпорхнула в первые попавшиеся двери, пересекла лужайку и скрылась в оранжерее. «Козел старый!» — хмыкнула я, идя по тропической части сада, стирая ладонями со щек слезы и не разбирая пути. «Чтоб ты сквозь землю провалился!» С этими словами я притопнула ногой и запнулась обо что-то. Опустила взгляд. «О, Боже!» — воскликнула я, присаживаясь рядом с бездыханным телом и беря в руки окровавленный кинжал. Спустя секунду оранжерея стала наполняться людьми, эльфами, оборотнями. Они в ужасе смотрели на меня, шептались и указывали пальцем. А кто-то выкрикнул несколько раз: «Убийца! Убийца! Она убила принца!» А я стояла и не понимала, как после просмотра десятков детективных сериалов и учебы на юридическом – совершила главную ошибку. Взяла орудие убийства в руки. Мне конец.